души от слез. Как много скорби на пути, о, как же к цели мне дойти, не вижу, кто любою очи поднимаю, своей рукой их осуши от слез. Мольбою очи поднимаю, своей рукой осушаю.